Глава 29. «Можно, Михаил Алексеевич?» Заглянула я в кабинет, когда, наконец, набралась храбрости, чтобы открыть дверь. «Оля!» Синие глаза встретились с моими. Он кивнул. «Проходи. Я тебя звал. Присаживайся». Я заняла место напротив него за письменным столом. Он, как всегда, в кресле хозяин дома, а я в роли гостья. Ларин задумчиво разглядывал меня и молчал. Я не стала прерывать его думы. Просто ждала, что он скажет. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он наконец. «Нормально», — кивнула я. «Спасибо». «Нормально?» — хмыкнул он. «Да, абсолютно нормально. Для человека, который скоро потеряет свой дом», — не сдержалась я. Как я еще, по его мнению, могла себя почувствовать в подобной ситуации? Конечно же, прекрасно. Восхитительно я себя чувствовала. Гаже некуда просто. И самое обидное, что повлиять я на это все равно не смогу. Если князь будет против того, чтобы я оставалась в его доме, мне придется уйти. А он встанет на сторону Ульяны в этом вопросе. Она его жена и семья. Тем более беременная его наследником. Ульяна не хочет, чтобы я оставалась, и я нисколько не виню Ларина в том, что он принимает ее желание и от безвыходности попросит меня уйти. Да, это грустно и страшно. Ведь мне совсем некуда идти. Но обиды или злости на этого мужчину у меня нисколько не было. Он дал мне то, что смог, наверное. О большем глупо было бы мечтать. Опасные мечты. Думать, что он оставит супругу и ребенка и выберет меня. Мне оставалось лишь молиться, чтобы я кое-как устроилась бы где-то в другом месте. Может быть, мне повезет, и меня возьмут гувернанткой к детям в какую-то другую семью? С Соней я ведь неплохо справлялась. И мне эти обязанности были совсем не в тягость. Я всегда находила общий язык с девочкой. Мне это давалось даже легче, чем со взрослыми. Ведь дети чище и честнее. «А я и думаю, что это ты такая бледная?» — негромко отозвался Михаил. «А ты все эти думы гоняешь в голове». «Как не думать о том? Ведь речь о моей жизни». «Верно». «Так все в твоих руках теперь. Что вы имеете в виду?» «Ты не потеряешь дом, если сделаешь так, как я тебе говорю». «Как же?» «Выйдешь замуж, тогда у тебя будет и дом, и тыл, и...» «Душа моя болеть о твоей судьбе не будет». Я поджала губы. «А моя душа здесь кого-то вообще волнует? Она тоже у меня болеть может». «В первую очередь от принуждения к этому браку. Неужели он не понимает? Не понимает даже после разговора в тот раз о браке без любви? Я замуж не пойду». Упрямо покачала я головой, смело глядя князю в глаза. «Ему придется меня заставить. Поступить жестоко и не по-мужски. Применить ко мне силу. Сама я не пойду под венец. Никто меня не заставит. Лучше с котомкой в руках на снег и мороз». «Упрямишься?» — теперь поджал губы Ларин. Женщина, которая перечит ему, не укладывалась у князя в голове. «Но он уже знает, что я необычная крепостная. Я гостья, и со мной он не вправе обращаться так же, как со своими слугами. Замуж я не пойду», — твердо повторила я. «Да уж, Оля», — с укором покачал головой Михаил. «Ты не перестаешь меня удивлять новыми гранями своего характера». «Другого характера мне Бог не дал», — отозвалась я. «Как и понимание о браке. У меня оно только одно — брак по любви. Никто не прикоснется ко мне без моего на то согласия. Лучше смерть». Я говорила это столь страстно и непривычно для себя самой, что у князя брови сами собой поползли вверх от удивления. «Ты как ребенок, который назло маме шапку не надел и отморозил себе уши», — сказал он. «Вам знакома эта фраза?» — удивилась теперь я. «В нашем мире ее часто применяют, когда нужно сказать: этим поступком-то делаешь хуже только себе. Откуда ее мог знать Ларин? Может быть, эта крылатая фраза появилась еще в XIX веке? В каком смысле знакома? Пожал плечами князь. Я ее только сейчас придумал. Это значит, что ты, отказываясь от замужества и защиты, обрекаешь себя на возможные трудности гораздо хлеще нелюбимого мужа. Никакая трудность не стоит того, чтобы я подарила себя нелюбимому. Ларин внимательно смотрел на меня какое-то время. «А у вас тоже принято беречь себя для любимого? Насколько я понял, нравы в том обществе, в котором ты выросла, Оля, куда более свободные». «Свободные». Опустила я глаза и вдруг ощутила, как горят щеки. Я прекрасно поняла, о чем он спрашивает. «Девственница ли я?» «Да». Именно это и означала фраза «подарить себя любимому». Но все же есть девушки, которые ждут настоящую любовь и берегут себя для нее, вступают в брак по любви, и тогда уже. Ларин смотрел на меня каким-то долгим странным взглядом, словно бы ему тоже было жаль, что он никогда не сможет стать для меня тем самым человеком, которому бы я себя подарила. Или мне так хотелось думать. «Я не считаю возможным, чтобы ты ушла просто на улицу. И никогда этого не допущу», — сказал Михаил, приняв окончательное решение. «Именно потому, что мне твоя судьба не безразлична, Оля». «И что вы хотите? Чтобы я вышла замуж для того, чтобы вы были спокойны за свою совесть?» — вспылила я, вставая на ноги. «Удовлетворите ее, пожалуйста, как-то иначе, Михаил Алексеевич. Не нужно считать меня бестолковым ребенком. Хотите, чтобы я покинула поместье? Что ж, я это сделаю, конечно, но только не обрекайте меня на брак без любви. Для меня это хуже любых других тягот. Ничто не искупит моей поруганной женской чести». «Я знал, что именно так ты и ответишь», — сказал негромко князь. «Прости меня, Оля, но тебе придется сделать так, как я велю. Так будет лучше для тебя самой. Ты просто не понимаешь, о чем меня просишь. За воротами этого дома тебя подстерегают опасности, слишком большие, чтобы рисковать твоей жизнью. И ты не оставляешь мне выбора, кроме как настоять на твоем замужестве». Я молчала и смотрела на Ларина, тяжело дыша. Я уже догадалась, как именно он решил меня выдать замуж. Он хочет меня просто заставить это сделать. «Вольную ты получишь после свадьбы», — сказал он твердо. «А пока ты остаешься моей крепостной собственностью, мое решение таково: ты выходишь замуж. И это не обсуждается.